Часто припоминаю я себя в карете. Даже не всегда запряженной лошадьми. Не всегда в дороге. Очень помню, что мать, а иногда нянька, держит меня на руках, одетого очень тепло, что мы сидим в карете, стоящей в сарае, а иногда вывезенной на двор, что я хнычу, повторяя слабым голосом «супу, супу», которого мне давали понемножку, несмотря на болезненный, мучительный голод, сменявшийся иногда совершенным отвращением от пищи. Мне сказывали, что в карете я плакал менее и вообще был гораздо спокойнее. Кажется, господа доктора в самом начале болезни дурно лечили меня. И, наконец, залечили почти до смерти, доведя до совершенного ослабления пищеварительные органы. А может быть, что мнительность, излишнее опасение страстной матери, беспрестанная перемена лекарств были причиной отчаянного положения, в котором я находился. Я иногда лежал в забытьи, в каком-то среднем состоянии между сном и обмороком. Пульс почти переставал биться. Дыхание было так слабо, что прикладывали зеркало к губам моим, чтоб узнать, жив ли я. Но я помню многое, что делали со мной в то время и что говорили около меня, предполагая, что я уже ничего не вижу, не слышу и не понимаю, что я умираю. Доктора и все окружающие давно осудили меня на смерть. Доктора по несомненным медицинским признакам, а окружающие по несомненным дурным приметам, неосновательность и ложность которых оказались на мне весьма убедительно. Страданий матери моей описать невозможно. Но восторженное присутствие духа и надежда спасти свое дитя никогда ее не оставляли. «Матушка Софья Николаевна!» Не один раз говорила, как я сам слышал, преданная ей душою дальняя родственница Чепрунова. «Перестань ты мучить свое дитя! Ведь уж и доктора, и священник сказали тебе, что он не жилец. Покорись воле Божией! Положи дитя под образа, затепли свечку и дай его ангельской душеньке выйти с покоем из тела. Ведь ты только мешаешь ей и тревожишь ее, а пособить не можешь». Но с гневом встречала такие речи моя мать и отвечала, что покуда искра жизни тлеется во мне, она не перестанет делать все, что может для моего спасения. И снова клала меня бесчувственного в крепительную ванну, вливала в рот рейнвейну или бульону, целые часы растирала мне грудь и спину голыми руками, а если и это не помогало, то наполняла легкие мои своим дыханием. И я после глубокого вздоха начинал дышать сильнее, как будто просыпался к жизни, получал сознание, начинал принимать пищу и говорить, и даже поправлялся на некоторое время. Так бывало не один раз. Я даже мог заниматься своими игрушками, которые расставляли подле меня на маленьком столике. Разумеется, все это делал я, лежа в кроватке, потому что едва шевелил своими пальцами. Но самое главное мое удовольствие состояло в том, что приносили ко мне мою милую сестрицу. Давали поцеловать, погладить по головке. А потом нянька садилась с нею против меня. И я подолгу смотрел на сестру, указывая то на одну, то на другую мою игрушку и приказывая подавать их сестрице. Заметив, что дорога мне как будто полезна, мать ездила со мной беспрестанно. То в подгородные деревушки своих братьев, то к знакомым помещикам. Один раз, не знаю куда, сделали мы большое путешествие. Отец был с нами. Дорогой, довольно рано поутру, почувствовал я себя так дурно. Так я ослабел, что принуждены были остановиться. Вынесли меня из кареты. Постлали постель в высокой траве лесной поляны, в тени дерев, и положили почти безжизненного. Я все видел и понимал, что около меня делали. Слышал, как плакал отец и утешал отчаянную мать, как горячо она молилась, подняв руки к небу. Я все слышал и видел явственно. И не мог сказать ни одного слова, не мог пошевелиться —